подлинные цели России в сирийской войне, это не те и не другие из тех, которые перечисляют различные эксперты. Подлинные цели России были сформулированы в беседе Путина с Обамой на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций перед тем, как Россия вошла в Сирию. И задача, которая была поставлена Обамой России, заключалась в том, чтобы вызвать кризис и обрушение режима Эрдогана, который является главной головной болью Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не стремятся и не ставят перед собой задачу свержения Асада. Они вполне удовлетворены затянувшейся там войной. Асад в их, так сказать, конкретных задачах в регионе их вполне устраивал и устраивает. Также он устраивает и Израиль. А реально их не устраивает Турция, вернее, современный турецкий режим, который является единственным из стремящихся по-настоящему свергнуть дамасский официальный режим Асада. То есть, кроме Турции, практически таких конкретных задач никто всерьез не ставит. Это далеко идущие задачи, это вызов Соединенным Штатам. Соединенные Штаты крайне недовольны тем, как Турция последние 15 лет развивается и как она себя позиционирует. Вот. Они испуганы тем, что Турция взяла на себя роль координатора исламских движений, которые добиваются восстановления политической субъектности исламского мира. Поэтому реально вот Соединенные Штаты поставили такую задачу. Эту задачу Россия провалила в тот момент, когда турки сбили самолет Су-24. Потому что это привело мгновенно к консолидации турецкой нации вокруг президента Эрдогана. Ну, по аналогии с Крымом, как вот взятие Крыма консолидировало на какой-то период россиян вокруг Путина, точно так же сбитие российского бомбардировщика за то, что он прежде всего бомбил этнических турок на границе с Сирией. Ну, вернее, живущих рядом с турецкой границей на территории Сирии, туркоманов. Сбитие этого бомбардировщика немедленно консолидировало турецкий народ вокруг своего руководства и сорвало расчеты на то, что вооруженные силы Турции по старому традиционному образцу могут свергнуть этот режим и вмешаться в большую политику. Потому что после того, как возникла вооруженная конфронтация с российским контингентом воздушно-космическим, вооруженные силы уже не могут свергать политическое руководство, потому что это будет измена Родины. В итоге проект, который был обозначен для вхождения в Сирию, сорван. И сегодня американцы думают уже о том, каким образом вытеснить оттуда Россию, потому что присутствие России уже стало там ненужным, лишним. Поэтому сейчас идет разговор о том, что Соединенные Штаты начинают наземную операцию, турки начинают наземную операцию. Тоже они об этом предупредили, ссылаясь на потенциально якобы базу в Камышлы, российскую, что они ни в коем случае не позволят там российской базе возникнуть. Россия, в свою очередь, до этого заявила, что если турки зайдут в Сирию, то это будет равносильно объявлению войны. Но уже сейчас началась кампания по отыгрыванию темы Камышлы назад, потому что Минобороны сказала, что никакой базы там не предполагалось. Вот, а ссылка на базу оправдывает сосредоточение там турецких войск. В принципе, напряжение растет. И, конечно же, потенциальная возможность вспыхнуть силовой конфронтации между Россией и Турцией там сохраняется и, может быть, даже увеличивается. Но никакого отношения к нефти это не имеет, потому что попытка поднять цены на нефть – это не сирийская компания, которая является микроскопической в масштабе нефтяного рынка, а это возможный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, о котором Россия тоже мечтает, но который пока обе стороны еще не готовы организовать, потому что Иран делает по-своему примирительные жесты после разрыва отношений с ним со стороны Саудовской Аравии. Вот, иранцы заявили, что они арестовали людей, участвовавших в погроме саудовского посольства, намекнув на то, что это не иранские, а приехавшие из-за границы персонажи, якобы все вот приехали из-за границы, такие провокаторы, и разгромили саудовское посольство. Но, тем не менее, вот мы их нашли, арестовали, то есть это как бы форма такого извинения. Иран не готов сейчас к силовой конфронтации, потому что наземная операция «Ксир» в целом провалена. «Хезбулла», «Ксир», даже при поддержке российских самолетов, не смогли одержать победу над антиасадовским сопротивлением. Вот, кроме таких невнятных населенных пунктов, взятие которых ничего не меняет в общей конъюнктуре, нечем похвастать. Движение сопротивления не ослабевает. Наоборот, бомбежки России только увеличивают сопротивление и ненависть к режиму Асада. И, конечно же, Россия, она включена вот в список негативных ассоциаций, которые сейчас есть устойчиво у людей региона. Вот. Поэтому сейчас станет вопрос о завершении российского присутствия в Сирии.